Что до вещей нетривиальных, то именно в то время у нас начался натуральный расцвет того, что я еще раньше окрестил научными разработками. Вполне естественная штука. Если есть некий бизнес, который приносит стабильный доход, возникают мысли о развитии. Мысли по большей части бестолковые, в основном попытки ухватить за хвост какую-то большую, серьезную тему, куда более серьезного масштаба, чем обнальная текучка. Какие только бумаги не проходили в это время через наши руки, счета, фактуры на вагоны, если не эшелоны продуктов питания, пакеты документов на межбанковские кредиты. Пару раз даже возникали схемы, связанные с левыми чеченскими банковскими авизо. Макс, ну это же явный стремняк. Голимая уголовка, хищение госсобственности в особо крупных размерах. Вышку по статье 93 прим в ноябре отменили, но все равно стрёмно. Милочка, с доброй улыбкой возразил доктор, а мы сейчас чем, по-твоему, занимаемся? Минимум каждый пятый заказчик моет у нас государевы бабки. А особо крупное у них там начинается с таких грошей, что мы туда как бы не каждый раз вписываемся. Ну, там обнал, а тут то же самое, ну, плюс мошенничество. Но за него-то сроки поменьше. И ты что, думаешь, никто из наших в эти игры не играет? Химкинских не забыл еще? Незадолго до этого разговора мы справляли в ресторане гостиницы «Ленинградская» день рождения приятеля. На пьянке присутствовала парочка развеселых банкиров из Химок, которые ближе к вечеру вечеринки начали нон-стопом поднимать тосты за торговлю воздухом. Я тогда по простоте душевной эту тему активно поддержал. «А ты-то чего так радуешься?» — спросил меня именинник. «Ну как же, наша тема, мы же типа тоже воздухом торгуем». «Вы, ребята, торгуете наличными деньгами», — с легким высокомерием пояснил собеседник. «А воздухом торговать — это, братец, совсем другие игры. Взрослые игры взрослых людей». С авизовками ничего не вышло, может быть, оно и к лучшему. Я вообще исходил из того, что если из сотни научных разработок выстреливает хотя бы одна, это уже неплохо. Вот только времени вся эта наука отнимает немерено. Парочка схем в результате выстрелила. Причем вполне легальных, типа посредничали в продаже нескольких крупных партий чего-то съестного, сгущенка, тушенка. Денег получили немало, но не в астрономических количествах. Тут же как повезет. У кого-то срослось с продовольствием, у кого-то с левыми авизовками. Принципиальной разницы по большому счету никакой. Это, кстати, еще один штрих к портрету эпохи. Между явным криминалом и почти легальной деятельностью разница почти не ощущалась. Средний коммерс вообще не считал нарушение по экономической статье преступлением. Все же так делают. Иными словами, при желании господа менты могли с чистой совестью хватать и сажать любого, кто занимался бизнесом, немало не боясь ошибиться. В кавказских диаспорах все было еще круче. Один и тот же человек сегодня мог заниматься барыжными делами, а завтра ехать с автоматом на стрелку. Мужчина должен семью кормить. А откуда берутся деньги на прокорм? Вопрос десятый. Наши бандюки тоже постоянно пытались мутить какие-то сугубо коммерческие темы, но не особо успешно. Тем более, что сам Дима Грек на годик уехал на зону, а без него особых мозгов в бригаде не осталось. А теперь мы немножко постреляем. Бандитская жизнь Диму, очевидно, портила. Он много пил, активно потреблял дурь и, главное, все больше приобретал блатные ухватки, причем не в лучшем их изводе. «Мне нужен телевизор». Разбудил он меня звонком, как-то ранним утром. «Погоди, у тебя же нормальный телек, здоровый такой. Мы у тебя его в прошлое воскресенье смотрели. Помнишь, ты еще боевые качества Ван Дамма критиковал?» «Ван Дамм не боец, все правильно. А телек... нету его больше, короче. Я тут с проститутками дома зависал. Скучно стало, вот я его и прострелил. Теперь не работает». «Еще бы! А стрелял-то зачем?» «Но я же говорю, скучно. Еще эти дуры какой-то говно фильм требовали поставить по второму заходу. Не бить же их. А так сразу тихие стали», — босовито хохотнул Грек. Димина мать Елена Николаевна, напомню, доктор наук и профессор, часто звонила нам с доктором, и с каждым разом голос ее становился все тоскливее. Иногда она только что не плакала в трубку. Хотя в квартире на улице Алексея Толстого, уже переименованной в Спиридоновку, где мы тоже часто бывали, наш друг вел себя исключительно корректно, этакий любящий сын с незаконченным высшим образованием. Спалился Дима по откровенной глупости. По большой пьяни он явился ночью в Можайские бани и, обнаружив, что дверь заперта и открывать никто не собирается, несколько раз в эту самую дверь выстрелил из своего ТТ. Ствол он потом сплавить успел, но менты, у которых Грек давно уже был на карандаше, не могли не воспользоваться возможностью закрыть набирающего авторитет бригадира Люберецких. Как человек не глупый, Дима проанализировал ситуацию и через адвокатов передал подробную инструкцию, кому какие показания давать, чтобы обеспечить алиби. Фокус не прошел, на год грек уехал на зону в Рязанской области. Причем не последнюю роль в таком развитии событий внезапно сыграли мы с доктором. Прикиньте расклад, на заседании суда два ключевых свидетеля защиты являются по дикому разгильдяйству без документов, удостоверяющих личность. Макс нашел где-то в карманах старенький, давно просроченный читательский билет времен обучения в мединституте, как ни странно, про каналы. Я же был совсем пустой, и из свидетелей был изгнан. Суды тогда проходили совсем просто. Одно заседание длиной минут 40, и человек радостно едет на зону. Срок небольшой. Дима даже не стал заморачиваться насчет кассации. Кстати, последней жертвой грека стал наш старый знакомый Струс Макдак. Пообщавшись несколько раз с Димой, он вдруг почувствовал себя стремящимся, то есть из коммерсов пожелал перейти в бандиты. Благо, физические кондиции вполне позволяли, а проблемами морали Игорь вообще не отягощался. Поначалу все шло хорошо. В процессе недельной пьянки с Даком грек несколько раз перезванивал нам с телегами, типа «Игорь нормальным пацаном оказался, надо было его вам старшим поставить». Самому Струцу идея явно нравилась, в трубке был слышен его довольный гогот. А вот потом получилось нехорошо. «Да чертом галимым вождак оказался», — объяснял мне Дима через пару дней в Колумбусе. «Прикинь, для начала он в бане попал на развод за дату рождения. Ну, как малолетка, реально. Про эту разводку мне рассказали еще в конце 80-х, действительно, совершенно детская байда. Спрашивают у человека, ты какого года рождения? Он, к примеру, отвечает, что 69-го. А вот замажем на бабло, что не 69-го, предлагают ему. Человек горячится, забивается на серьезные деньги, и тут ему предлагают доказать, а покажи паспорт или еще какую ксиву. Показывает. Брат, тут не 69-й написано, а 1969-й. Попал ты, парень, бабки гони. И прикинь, продолжал грек, этот лошара замазал на 50 штук, а потом после разводки объявил, что денег у него таких нет. Вот дурень-то, не мог не согласиться я и за развод, и насчет бабла. Да мы б ему, может, скачуху и дали, не звери все же. Мало ли чего, промеж своих не бывает. Известный психологический феномен, характерный для тюрьмы зоны. Замкнутый коллектив, лохи на свободе гуляют, господа преступники начинают со скуки разводить друг друга. А дальше уж по обстоятельствам. Можно дать возможность попавшему соскочить по облегченной программе, скачуха, а можно и заставить ответить по полной. Игорь своим не был, правил не знал, и дальше повел себя еще более глупо. Так он же, прикинь, в натуре на наших кидаться вздумал. Но я ему дал раза в печень, потом ребята налетели. В общем, побуцкали мы его там крепко. Потом думаем, а может, кончать его надо? Строго, строго у вас все. А что делать, епта? Ну, не в бане же под собственной крышей мочилово устраивать, правильно? Короче, выводим его на улицу. Еще и кривые все в усмерть. Один предложил терпилу машиной переехать. Но машиной что-то не получилось, пьяные были, не отработали схему. Короткий босовитый смешок. В общем, поступили гуманно. Это как? Да в уши ему, козлу, нассали. Так что вы теперь с ним повнимательнее, чтобы не законтачиться. Утка ваша теперь с петушинкой. Дак, как нам рассказала его жена, попал в больницу. Итог банного замеса — опущенные почки. И пролежал там недели три, и больше, кажется, бандюковать не пытался. А Диму вскоре закрыли. С ребятами его общаться было неинтересно. Обычные быки. Единственный забавный персонаж — Юра Палач. Но с человеком такой профессии общаться как-то стремновато. Так что где-то год мы работали с чисто формальной крышей, благо что и проблем, требующих ее привлечения, практически не возникало. Если что, помогал отбазариться краб, который тоже угодил в стремящиеся, что через пару лет привело к схожим с описанными последствиям, хотя и не столько фатальным. К тому же у Сашки были и другие ходы в блатном мире, которые помогали решать вопросы. Человек, похожий на Жириновского. Как-то раз мы с Комиссаровым проснулись на чертане от громкого гудения автомобильного клаксона. Под окнами стоял очень довольный краб с неизвестным нам дорого одетым мужчиной. Источником звука была навороченная ярко-синяя Honda свежей модели. «Прикинь, первый раз в жизни сел за правый руль и за 5 минут освоился», — радостно хвалился крабушка. «Машина — реальный зверь, с места рвет прям как бимер. Это Володя вот подогнал». Владимир Красовский, лучше просто Вова, представился дорого одетый. Голос у него был хриплый, при этом гость довольно сильно грассировал, чтобы не сказать картавил. Выглядел Красовский импозантно, короткая, но аккуратная стрижка, некоторое благородство в лице и осанке, вот только во взгляде просматривалось что-то волчье.